Глава 7. Маховые леса. Вы вошли на территорию свободных общин Дуброка. Внимание, здесь действует два особых правила. Первое. Закон равенства отменяется. Любое существо может атаковать другого вне зависимости от уровня. Второе. Уравнение. При воздействии на существо более высокого уровня воздействующий получает шанс на мгновенное увеличение своей силы до уровня более сильного. Это правило действует на каждую попытку воздействия заново, и чем выше разница в силе между двумя существами, тем выше шанс. Однако с каждым воздействием шанс падает на 5%. Обратите внимание, все достижения за победу над противником более высокого уровня сдвинуты на одну градацию в меньшую сторону. Воскрешение башни и защита Абу-Хурая по-прежнему действуют единократно. На 1 час после первой смерти. Удачных вам путешествий по Думроку. О как! То есть, если я захочу обнулить мага 50 уровня, то мой нуль дар на мгновение станет как у него? С определенным шансом, но чем маг круче, тем выше будет шанс. Или, предположим, слабый целитель захочет исцелить могучую магическую чуму, обычно для нубов она неизлечима, а в Думроке слабенькое заклятие может побороть смертельный недуг. Это слишком крутое правило. Тогда в Думрок должна стоять длинная очередь из разных миров. Например, слабенький чаромант берет мега-заготовку, здесь на секундочку становится грандмастером чаромантии и зачаровывает ее в крутой артефакт. Не может быть такого. Это ломает баланс многих систем и областей производства. Изучение справки подсказало, что уравнение действует только на вредные воздействия, атаки, проклятия и так далее. Ну да, так гораздо логичнее. Дикий Думрок поощряет сражения и драки. Нападай на чувака сотого уровня, лошара, у тебя есть максимальный шанс уложить крутана атакой сотого уровня. Но если он выживет и ответит, с каждым следующим ударом шанс уравняться с крутаном будет все меньше и меньше. Интересно, как этот необычный закон меняет поведение и менталитет местных. Наш кораблик плыл уже не по великой реке, а по узкой и неглубокой речке, которую насмешливо звали Великанкой. Рулевой на полном серьезе сказал, что это гиганты ссут с вершин снежных гор и потоки стекаются воедино. Но в Думроке не было ни одной высокой горы, сплошные холмы и низины, а вода в речке была очень даже чистой. Может, конечно, местные великаны экологичные орошают мир родниковой водой. Великанка велась между холмов, густо поросших лесами. Пейзаж Думрока напоминал мрачный ковер с заплатками. На зеленых склонах виднелись серые пятна руин когда-то воинственных лагерей. Где-то лысели пепелища, а в других местах они уже заросли светлой травой. Небо омрачали тучи, и в целом каменистые земли с угрюмым ковром лесов навевали мысли о дикости и недобрости. «Откуда столько руин?» — спросил я рулевого. То был скучающий ящер, практически без одежды, ибо на кой она сдалась ему вне городской черты. Все равно причиндалы спрятаны под слоем чешуи. «Здесь постоянно идут сражения», — сказал он, равнодушно двинув хвостом. «Одни племена или банды пытаются захватить богатство других. Дикая местность». Из уст звериного ящера-человека, работавшего портовым погрузчиком и заодно рулевым на дешевом старом ялике, это была забавная характеристика. «Скоро приплывем?» «Скоро. Уже мелеет». И верно, речка стала совсем мелкой. Я удивился, как ялик вообще может плыть вверх по течению в такой мелкотне. Наверняка какая-нибудь магия воды позволяла скользить по водной глади и не проваливаться глубоко, иначе бы кораблик ускребся дном по камням и сел на песчаную отмель. Но рулевой знал свое дело и вел посудину твердой рукой. За следующим поворотом показалась пристань с широким сходом-скатом для товаров. Кому в Думроке понадобилось столько тюков с тканью? Клану грейдеров. Они обосновались у расселин с горячим газом и решили строить летающие шары. Все так же равнодушно отозвался ящер. Ладно, последний вопрос. Кому мне обратиться на пристани, если нужен проводник или просто карта местности? Спроси у счетчика. Он здесь всех знает. Ну, бывай. Легкой походки, двуногий. Счетчиком оказался старик-циклоп с выпученным глазом, желтой кожей и пучками рыжей щетины, торчащими в стороны на щеках и локтях. Ступни его заросли косматой шерстью, как у хоббитов, а пучки на ногах напоминали шпоры. «Джарри!» — переспросил он удивленно и оторвался от конторской книги, куда вписывал ткани, разгрузка которых шла полным ходом. Я заметил, что перо продолжает писать в книге само. «Зеленокожие ото всех прячутся. Направление-то известно, вон в тех лесах. Но где именно? На большей части лесов лежит зона особой магии. Будешь плутать между тремя пнями, а крепость так и не найдешь. И даже если ты изумительный следопыт и приберешься, выйдешь к убежищу, джары тебя не впустят. Придется топать обратно по диким лесам. И ради чего весь риск? Меня впустят». «Ишь, какой самоуверенный!» — хмыкнул старичок. «Ну тогда иди». И показал, в какую сторону. «Шагая по накатке, у второго пепелища сворачивая в натоптень. Им войдешь в маховые леса, а там и начинается зона. Дальше плутай, как сам знаешь. Дам тебе совет, опасайся рогачей. Хотя...» — он смерил меня взглядом. «Кровоедов тоже опасайся. Насчет эррисов, как повезет. Наш брат-гуманоид им нравится, обычно не нападают. Расскажешь про этих существ подробнее?» «Нет, у меня дел полно. И так на тебя отвлекся. А если заплачу?» «Занят я». Он вернулся к делу, а я пожал плечами и пошел. Не грузчиков же отвлекать расспросами, а больше тут никого и не было. Места вообще оказались пустынные. Что ж, будем изучать монстров по мере столкновения. От пристани вела наезженная дорога. Она и называлась накатка. Я полчаса шагал по ровной каменистой земле в полном одиночестве, пока не нашел первое пепелище. Оно было старое и уже почти заросло, едва не прошел мимо. Когда-то здесь высилась башня, то ли дозорная, то ли одинокая цитадель мага, от нее остался круглый фундамент. Я оглядел место сражения чистотой. Вдруг под обломками завалялась магическая вещь, которую еще не нашли. Но нет, все было вычищено до последнего котика. Еще полчаса ходьбы и второе пепелище. Свежее и куда крупнее. С полгода назад здесь был яростный бой, виднелись кости павших. Они проступали в обломках и в зале, давно обобранные и обглоданные. Похоже, это было защищенное фермерское поселение, на которое напали организованные стаи крупных зверей. Скорее всего, их натравили какие-нибудь темные друиды Думрока. Долго объяснять, почему я так решил, но именно такую историю рассказывали скелеты, следы повреждения на костях и на останках зданий. Дикие звери такого устроить не могли, их явно кто-то вел. Одержав победу, нападавшие сожгли поселение дотла вместе со складами. А женских и детских костей я не увидел, хотя специально заглянул в широкий дом посередине. Значит, взяли в плен и продали на каком-нибудь рынке рабов. Думрок же — дикие и свободные земли. Вокруг лежали густо заросшие поля с урожаем, которые некому собирать. Хотя вон кто-то копошится вдалеке, посреди кудрявых кустов, а в другой стороне еще чьи-то согнутые спины. Может, остатки фермеров, а может, пришлые овощные мародеры. Ну, хоть местные помидорки не все сгниют, и то польза. Я двинулся в другую сторону и свернул по натоптанной тропинке к огромному лесному массиву, который простирался направо, налево и вперед, насколько хватало взгляда. Мой путь проходил мимо поля, полного кустов с багровеющими плодами, так что я набрал полную ячейку неземной ягоды. Похожий на крыжовник, только размером с маленькое яблоко. «Кровохватка», — подсказала система. «Используется для элитного виноделия и создания лекарств. Съедобно. Каждая ягода восстанавливает один хит и дает плюс 5% шанса снять последствия дрейна или иной ослабляющей магии. Неплохая возможность. Нажраться ягод и снять с себя минус 10 к силе после боя с вихтами. Пригодятся». Маховые леса начались внезапно. Только что вокруг кудрявились типичные для Думрока разлапистые мрачные деревья, как вдруг их заменили сучковатые вертикальные стволы с компактными кронами. Деревья возносились вверх, словно узловатые колонны. Их нижние ветки отмерли и опали. Это потому, что почти все вокруг, включая землю, камни и стволы, покрывал слой бархатистого мха. Узловатые стволы с торчащими сучьями делали пейзаж еще более зловещим и угрюмым, чем раньше. Эту картину довершал жиденький туман, который висел между деревьев, будто кисель. Вблизи видимость оставалась хорошая, но метров через 15-20 туман коварно сгущался. Ну, хоть тропинка не исчезла. Только, судя по ее узости и перепадам высоты, это была звериная тропа. Ведь волкам и оленям несложно ходить через камни. Один заберется, второй на длинных ногах перешагнет, а мне двуногому перелазить. Зато утоптанный лапами и копытами мох становился желтым, и получалось, что вглубь маховых лесов меня вела дорога из желтого кирпича. Ладно, не кирпича, но притоптанной каменистой почвы. Выглядело похоже. Я хмыкнул и двинулся вперед. Скоро начнется таинственная зона защиты джарров, в которой незваный гость должен заплутать. Интересно, что там за защита? Может, ментальная сеть, которая сбивает идущему восприятие и ориентацию? Или магия лесного коридора наоборот? Сдвигает кусочки местности и делает достижение убежища физически невозможным. Впрочем, меня это волновало чисто из академического интереса, потому что на носителе метки джаров защита работать не должна. Было бы очень глупо с их стороны сначала плодить должников, а потом не пускать войти тех, кто хочет отдать долг. Так что я не боялся защиты и шел сквозь туманный лес уверенно. Но прислушивался и присматривался, стараясь быть готовым к любым неприятностям, и потому заметил странность. Серые птички перелетали с места на место и стучали клювами по стволам деревьев, выискивая червей. Их стук разносился по лесу, то появлялся, то исчезал, как гуляющий звук. Сначала я не придал этому значения, а потом увидел, как птичка постучала клювом по воздуху. При этом раздался тот же самый деревянный звук — тук-тук-тук. Птичка радостно порхнула вперед и исчезла. Я присмотрелся к стукачам и обнаружил, что они не только исчезают не пойми куда, но и поминутно вылетают из ниоткуда. Вот птичка выпорхнула из пустоты, уселась на ветку и начала жрать добытого червяка. Интересное кино. Но это было только начало открытий. Чистота подсказала, что впереди мерцает синий, то есть редкий компонент. Он торчал прямо из дерева. Цветок-паразит пророс в коре и питался соками. Белоснежные лепестки с фиолетовым отливом, будто покрытые перламутром, раскрытый цветок смотрелся как роскошь, да и был ей бесплатный редкий компонент. Но только я потянулся сорвать, как цветок закрылся и юркнул назад. Я думал, он вбуравился в кору дерева и спрятался под ней, но на коре не нашлось никакой дырки, только влажные наросты. И вот тогда я догадался, что тут происходит. В маховых лесах по каким-то причинам случилось истончение грани. Ну и ну. Разные аспекты мироздания отделены друг от друга. Нельзя просто взять и пройти из материального плана в план стихии огня, воды или в грань Ауриса. Все планы природы взаимосвязаны и представляют сложную единую систему, но их не просто так разделяют неодолимые преграды. Физика магии работает четко, и обычно невозможное остается невозможным. Но изредка грань между мирами истончается. Причин такой ситуации не меньше двух десятков, а в результате сквозь границы миров можно пройти. Не знаю, что бахнуло в маховых лесах, но в итоге какой-то из стихийных миров или даже несколько сразу находится слишком близко к материальному. И это случилось давно, так что местная живность уже приспособилась. Птички летали туда-сюда в поисках червячков, деревья прорастали корнями в два плана бытия, чтобы при засухе в одном пить воду из другого. А чуткие цветы-паразиты разработали стратегию защиты от травоядных. Когда подходит кто-то размером больше насекомого, они резко ныряют в другое измерение. Ха, думаете, обхитрили геймдизайнера? Я вынул бечевку с крюком на конце. Она ни разу не пригодилась и бесцельно лежала в инвентаре, но сегодня настал ее звездный час. Слегка закрепив крюк в коре, чтобы сидело неплотно, я отошел метров на 7. Прошла минута, цветок почуял отсутствие крупных млекопитающих в пределах своей территории и осторожно выглянул из другого мира в наш. Я молча ждал. Убедившись, что угрозы нет, цветок плавно раскрылся, и вот тут я резко дернул за веревку. Крюк выдрал цветок, они упали на маховые валуны, растение судорожно пыталось втянуться в иной мир и даже задрожало, становясь то прозрачным, то нет. Но цветку была нужна магия дерева, собственными силами сбежать он не смог, так что я получил свой приз и убрал в инвентарь. Кориолис быстро прячущийся, компонент для алхимии и чаромантии редкого ранга, подходит для изготовления зелья планарного шага или предметов с планарными свойствами. Что если с помощью цветка я починю компас Хорума? Не сам, конечно, и получу возможность перемещаться между мирами. Это было бы просто офигенно, хотя вряд ли так просто, но вернемся к этому вопросу потом. Шагая по маховому лесу, я видел еще одну интересную сцену. Мелкий зверек шмыгнул из кустов. За ним гналась типа лиса. Типа, потому что у нее были длинные клыки, как у саблезубого тигра, а со лба до хвоста тянулся острый гребень. С такой лисой шутки плохи. Зверек отыскал место, где грань между мирами истончается, и сиганул туда. Но лиса была тоже не лыком шита и прыгнула вслед. Оба зверя исчезли. Я подошел и пошарил в воздухе рукой. Нет, моя ладонь никуда не провалилась, а вот чистота ощутила отголоски Ауриса и хаоса. В этом мире было слабое искажение законов бытия. И чистоте это очень не понравилось. Я ощутил резкое желание попытаться обнулить и очистить это место. Но пробовать не стал. Во-первых, не надо нырять в неизвестную прорубь. Во-вторых, не собирался подчиняться навязанным импульсам. Так что двинул дальше. Стало понятно, что джары сделали убежище в маховом лесу именно из-за аномальной зоны. Наверняка их скрывающая защита основана на местной особенности. «Скоро проверим», — подумал я и внезапно вышел на резкую прогалину, даже скорее естественную просеку между двумя массивами леса. Тут малые тропки сошлись в одну большую и утоптанную настолько, что слой мха стерся, показалась голая земля, и как только я шагнул туда, инстинкты вскрикнули. «Стой!» Я замер, а за спиной всколыхнулся мощный заряд стихии Нигатаса и воды. «Магия крови?» Раздалось тихое, клокочущее и утробное рычание. Оно было похоже на голодное хлюпанье. Волосы на затылке шевельнулись. Рывком развернувшись, я увидел тварь размером с крупную лошадь, которая подступала ко мне. Только это была нифига не лошадь. Кривоед, хищник ближнего боя, стихии Нигатас плюс вода, магия крови, уровень 32, сообщила системная инфо, и я понял, что сейчас мне наступит каюк. Но за спиной раздалось громкое и яростное рычание другого рода, и резко повеяло сильной магией Виталиса и тени. «Твою мать, я что, вышел на местный проспект мира с оживленным движением между мирами?» Нет, это был проспект войны. Отскочив, я прижался спиной к дереву и увидел второе существо — шестилапый волк на очень длинных и вытянутых ногах, который пригнул морду и яростно рычал, скорее на кровоеда, чем на меня. Эрис, хищник ближнего боя, стихия Виталис плюс тень, уровень 28. Оба чудовища, пригнув головы, начали приближаться ко мне. Мысли лихорадочно забегали. Я мог дважды подряд сверкнуть, превращаясь в свет, и отскочить на 100 метров отсюда. Но даже с такой форой любой лесной хищник меня догонит. Их беговые скорости несоизмеримо выше моей. Вот если они схватятся между собой, то убегу под шумок. Кровоед издал мерзкий клокочущий рев и прыгнул на меня, а Эрис сиганул ему наперерез. Мне ничего не оставалось, кроме как превратиться в свет и отпрыгнуть на максимальные 50 метров в сторону. Вернее, так я хотел сделать, но не удалось. Аурис полыхнул, меня швырнуло в сторону, но в самом начале прыжка способность сбилась. Я выпал в траву и прокатился по ней, ударившись спиной в дерево. Это магия крови сбила импульс. Вокруг кровоеда висело поле, которое дрейнило энергию и тем самым вносило рассинхрон в любые способности. Крайне неприятный сюрприз. Жуткий волк и тварь с окровавленным рылом сшиблись и с ненавистью вцепились друг в друга. Рев и вой распугал все живое на километр. Оба монстра дрались за добычу. Меня. Они раскатились, на боках кровоеда темнели рваные раны от волчьих когтей, а на шее Эриса багровела вмятина от тупого рыла, которое высасывало кровь. Я начал отползать от чудовищ обратно в лес, как вдруг оба замерли и буквально вжались в тропу, низко пригнулись и замолчали. Наступила гробовая тишина. Я не удержался в замершем положении и пошевелился. Кровоед и Эрис дернулись в явном страхе и метнулись прочь. Эрис плавным и мощным прыжком ушел в другое измерение, откуда раньше и выпрыгнул. Судя по тому, как всколыхнулась серая дымка в месте входа, волк упрыгал в мир тени и сумрака. Кровоед не обладал способностью перемещаться по граням стихий, поэтому просто вломил по лесу с максимальной скоростью. И умчался, перепрыгивая гигантскими скачками от дерева к дереву прямо по стволам, оставляя за собой крошево выдранных щепок. За 3 секунды он скрылся в туманной дымке. А я остался наедине с тем, что напугало 2 монстров, способных сожрать меня заживо. Вскочил, озираясь, пытаясь разглядеть или почуять чистотой, откуда грозит опасность. Но лес словно вымер. Ни стука и чириканья птичек, ни шуршания зверьков, даже ветер стих и листья умолкли, боясь шелестом привлечь к себе внимание. Справа от меня вспыхнула четкая, точечная магия хаоса. Что-то липко воткнулось мне прямо в солнечное сплетение и молниеносно дернуло в бок. Внимание! Вас пленили высоким арканом. Вы связаны с применившим эту способность неразрывными узами 2 атманов. Меня во всех смыслах заарканили? Среагировать не успел, да и просто нечего было противопоставить такой необычной атаке. Все тела неприятно сжались. Физическое, эфирное, астральное, стихийное и атман. Они осознали чужеродную связь, словно холодный металлический крюк, засевший в груди. Мир поплыл перед глазами и раздвоился на обычный слева и алый справа. Невидимый аркан рванул меня вправо, и я оказался в грани стихии огня. Жар ударил в лицо, все вокруг пылало. Деревья, кусты, трава, земля и даже облака в небе. Первый слой огнемира был точной копией материального, отражал его до мелкой детали. Только вместо живых деревьев и трав тут росли их отражения копии из пористого черного материала, который непрестанно горел. Дышать было трудно от жара, видимость тоже не ахти, хотя бы не валил едкий дым, как от горения чего-нибудь в нашем мире. Ведь дым возникает от сгорания материала, а тут пылал чистый энергетический огонь и ничего не сгорало, кроме, возможно, меня. «Огненный урон. Минус 10. 290 из 300», — сообщила система, и это было с вычетом 20 за резист с моего нового доспеха. Без него я терял бы 30 хитов каждые несколько секунд, но, к счастью, доспех по всей поверхности тела защищал носителя от магического и физического дамага. Я использовал ускорение Ауриса, чтобы двигаться и реагировать быстрее. Судорожно развернулся направо и увидел существо. Узкое тело и трехгранная морда на длинной загнутой шее. 2 широких крыла гребня по бокам. Мой похититель напоминал ящерицу и одновременно птеродактиля с усеченными крыльями. Он стоял, балансировал на тонком хвосте, свитом спиралью, упруго покачиваясь, как королевская кобра перед броском. Ни зубов, ни клыков, только ротовые и носовые мембраны. Глаза неживые, а твердые, как 2 темных кристалла. Внимательные и выжидающие следят за каждым моим движением. Пламя стекало по телу существа, не причиняя вреда. Крупная жаропрочная чешуя кирпичного цвета облекала все тело, а голову венчал гребень, который наверняка впитывает жар и добавляет ему энергии. У него не было ни ног, ни рук, только хвост, крылья и морда. Очень странный, явно не рвет врага и не жрет его. Что же он со мной сделает? Поджарит для фана? Шен Сок, адаптирующийся мимик. Стихия, хаос, уровень 19. Погодите, он значительно слабее Эриса и тем более кровоеда. Почему лесные чудища испугались и сбежали? Огненный урон, минус 20, 260 из 300. Равнодушно известила система. Я ощутил, как накаляется все тело и вещи. Волосы вставали дыбом и вот-вот загорятся. Пот начинал стекать по лицу ручьями. Губы и рот высохли, а в сухих глазах начиналась резь. Надо срочно выбираться отсюда, иначе погибну, и никакой доспех не спасет. Но как? Чистота чуяла в существе сильно выраженную магию огня и ни капли хаоса, а системное инфо говорило иное. Но это ясно. Мимик, значит, утащил меня в грань огня, чтобы я тут поджарился в чужеродной среде, а сам приспособился к огню и выжидает, пока я ослабну, чтобы напасть. Хрен тебе, а не угольки. Я вспомнил про амулет холода, выхватил его и прыгнул на Шен Сокка, ведь при касании действие шло с бонусом. Мимик отшатнулся на гибком хвосте, закрылся упругими перепончатыми крыльями, но его морда была вытянутой. Я достал и ткнулся в нее ладонью. «Огненный урон! Минус 30! 230 из 300!» Полыхнуло уведомление, а затем жахнула яркая синяя вспышка в моей руке и на его морде. Оледенение. «Получи, фашист, гранату! К огню приспособился? Вот тебе лед! Взрывайся!» Термальная реакция бахнула даже сильнее, чем я ожидал. Резкий перепад температур нанес Шен Сокку минус 65 дамага. Вы знали, дети, что маги огня и льда имеют добавочный дамаг на сочетании спылов двух стихий из-за температурного перепада? Я знал, потому что сам это когда-то придумал и прописал в систему много лет назад. Шен Сок дернулся и заверещал тонким криком, от которого мои нервы задергало, как от игл иглоукалывателя. На существо сработал эффект оледенения. Правда, еле-еле. Враг был выше уровнем, чем я. А закон Думрока на увеличение силы воздействия не сработал. В общем, мимика не парализовала холодом, а лишь замедлила. И то хлеб. Но куда больше эффект на него произвел сам факт внезапного ледяного удара, ведь приняв огненную форму, он получил уязвимость к магии холода. Забившись в судороги, Шен Сок сделал разумное, с его точки зрения, действие. Адаптировался к холоду. А чтобы не сгореть здесь к чертям вместе со мной, он рванулся налево. У меня внутри все сжалось. Перед глазами замутилось. Мир опять раздвоился. Теперь на красный и синий. И мы выпали из полыхающей грани огня глубоко в грань воды. Жар почти моментально охладило. Мои волосы не успели загореться. Уф, как же хорошо прямо из пожара бухнуться в воду. Дамаг от возгорания прекратился, но вот все остальное было куда хуже. Я едва успел вдохнуть побольше воздуха перед тем, как попасть на глубину. Вокруг царила практически кромешная темнота. Толщи воды простирались во все стороны. Что-то крупное светилось фосфоресцирующими огнями. Кажется, это были гигантские глубинные манты, которые проплывали мимо нас с равнодушием великанов. Благодаря их волнообразным светящимся элементам, которые приманивали планктон к поглощающим впадинам по бокам, я мог хоть что-то видеть на глубине. А вот дышать здесь было немного нечем. И всплывать абсолютно некуда. Дело в том, что в плане воды нет поверхности. Нет, и все тут. Захлебнись, глупый странник, какого фига ты нырнул в грань воды без акваланга или хотя бы без воздушного пузыря за пяток энзов. Стоп, у меня в руке есть магия воздуха. Фух, выдыхай, Яр. Усилие воли, мое лицо окружил вздувшийся пузырь, угроза захлебнуться отступила, но смерть находчива и тут же нашла ко мне другой подход. Давление. Минус 5 хитов. 225 из 300. Минус 1 к силе, ловкости, интеллекту и мудрости каждые 5 секунд до конца эффекта. Все верно. Когда у моря нет верха, ты всегда на глубине. Но в грани воды нет и низа, то есть планеты под ногами. А потому гравитация в целом низкая. Вот только толща жидкости огромна, и потому давление смертельно для людей, хоть и не как в Марианской впадине. Сразу не расплющит, а будет плющить медленно и неотвратимо. В голове стучало, сердце с большим трудом проталкивало кровь по артериям и венам. Я чувствовал нарастающую тупую боль в голове и ломоту во всех костях. «Твою мать! Скоро станет так же хреново, как было в огне!» Силуэт Шен Сока мелькнул рядом. Мы были накрепко связаны высоким арканом. Он поймал меня на крючок и сам не мог разорвать эту связь. Похоже, цикл охоты мимика состоял в том, чтобы вцепиться в атман жертвы и мотать ее по разным граням стихий, пока она не умрет или не ослабнет, а потом каким-то образом сожрать. Но у этого плана, как и у многих вещей в природе, было слабое место. Сжав невидимые когти или челюсти, закинув свою удочку и вонзив в меня какой-то духовный крюк, мимик теперь не мог отпустить. Связанные друг с другом, как рыба и рыбак, мы боролись за выживание, и в конце поединка один умрет, а другому достанется победа. Я почувствовал всплеск магии хаоса, а потом воды и увидел, как тело мимика меняется под окружающую среду. Глаза стали мутными рыбьими, крылья приросли к телу и превратились в плавники, чешуя разгладилась в упругую шкуру, тело сжалось и стало более обтекаемым, а хвост сократился и стал шире, как у рыбы. Вместо мембран отросли жабры, именно за них я и схватился, мощным рывком подплыв ко врагу. Ведь бить его мечом под водой было глупо, толща смягчит даже мой самый сильный удар. А вот попытаться обнулить ему магию хаоса и воды — чуть ли не единственное, что я мог сейчас сделать. И это сработало. Во-первых, закон уравнения Думрока в этот раз резко усилил мой импульс чистоты. Во-вторых, выпали мои заветные 42%. И жабры, еще не до конца сформированные магией хаоса, резко и конвульсивно забились, меняясь в подвижную и пластичную плоть. Шэн Сок, думавший, что привел меня на верную гибель в толщу воды, внезапно сам лишился средства дыхания и ошалел от неожиданности второй раз за последние секунды. Он содрогнулся, пытаясь вдохнуть. Видимо, границы перевоплощения мимика не позволяли ему вообще жить без дыхания. Или он был не способен в деталях контролировать изменения своей формы. А этот процесс шел автоматически по эволюционным лекалам. «Минус 10 хитов», — сообщила система. И Шэн Сок изо всей силы дернулся снова. Муть в глазах, раздвоение на синий и белесый, нас рвануло вверх, и мы выпали в небо, то есть в грань воздуха. Ураганный ветер подхватил обоих и потащил вперед, мотая и крутя, как былинки. Уши перестали слышать, желудок как будто прижало к горлу, тошнота подкатила к ушам. Но пару секунд спустя организм осознал происходящее и более-менее приспособился к полету. На мне все еще висел пузырь воздуха, и это очень помогло. Даже в сильнейшем потоке гигантского ветра я мог дышать спокойно. Моим глазам открылось потрясающее зрелище. Вокруг величаво плыли титанические острова, состоящие из плотных белых облаков, которые, казалось, можно пощупать руками. Свои сложные формы они напоминали рукотворные замки, и ветра огромной силы влекли их вперед, словно гигантских живых существ. Впереди облака толпились и сбивались друг с другом. Там собирался какой-то умопомрачительный циклон. Теплое и холодное течение воздуха пересеклись и заворачивались в воронку масштабом Армагеддона. Я в офигении смотрел, как облака смыкаются и срастаются в причудливые многослойные ленты, которые медленно заворачивают по кругу циклона. Издалека вся эта громада напоминала невиданный лабиринт размером с несколько городов. Между облачными стенами высотой с горы сверкали пронизывающие молнии. Там разгорался настоящий ад. И нас влекло туда. Шэн Сок моментально оброс перьями, вытянулся в куатля с длинным и гибким хвостом, вернул себе крылья и отрастил их пошире. В общем, стал чувствовать себя как воздушный дракончик в небе. Вот каналья, и что с ним делать? Он пытался меня сбросить, извиваясь, как пушистая перьевая змея, как маленький подлый кицат куатль, но я вцепился ему в щеки, бывшие жабры, мертвой хваткой, ибо понимал, что от сохранения физического контакта может зависеть моя жизнь. Еще и ногами обхватил, как мог, но гибкое и гладкое тело легко вывернулось из моего захвата, свиваясь в стремительные кольца. У мимика было явное преимущество в адаптации к окружающей среде. Если бы у меня в руке хранилась магия тверди, я бы сделал врага закаменелым, или хотя бы утяжелил, чтобы он стал неспособен к полету. Но там было немного воды и еще солидная порция энергии воздуха. Оледенить крылья? Можно, но на 6 энзов особо не разгуляться. Ударить молнией в надежде на шок? Я могу сделать мощный разряд, энергии в левой руке много, но мимик теперь магическое существо стихии неба. Вдруг у него иммунитет к электричеству? Уж резист точно имеется. У меня были секунды, пока руки еще держались за врага. Сейчас он вывернется, и кто знает, что я потом смогу сделать. Пробовать сомнительные варианты не было ни секунды времени. Разум, лихорадочно перебиравший возможности, внезапно нашел подходящую. Долбануть. Я не знал, что делает алхимическая бомба Хорума, которую успел поймать в бою до того, как она упала и раскололась. Но сейчас я выхватил бомбу из инвентаря и разбил о морду Шэн Сока. Бабах! Минус 20 хитов ударно-кислотного урона. 205 из 300. Радостно сообщила система. Твою мать! Щедрый град кислоты угодил мне в лицо. Если бы не воздушный пузырь, наверняка бы выжгло глаза. Пузырь сорвало взрывной волной, и ветер сильно ударил в лицо. Одна капля мазнула и оставила слабый ожог на щеке, остальное сдуло. А вот у мимика защиты не было. Ни воздушного пузыря, ни резиста 20 от доспеха. А ему в морду и голову пришлась основная сила взрыва и основная масса выплеска кислоты. Минус 65 хитов сразу и минус 12 каждую секунду, когда бурлящие пеной зеленые очаги поражения разъедали его плоть. Ветер ему тоже помогал. Сносил кислоту с гладких перьев, и дот-дамаг каждую секунду быстро закончился. Но это была уже вторая мощная атака, и общая цифра полученного урона ввела Шэн Сока в состояние тяжело раненого. На него обрушились минусы штрафа ко всем действиям, а еще сильнее ударила паника. Ведь последние десяток секунд на каждое вполне разумное действие мимика, на каждый прыжок в новый мир стихий, который должен был меня убить или как минимум лишить возможности сопротивляться, следовал мгновенный сильный ответ. Шок за шоком, неожиданность за неожиданностью, напавший едва успевал ориентироваться, а Шэн Сок так привык к превосходству над обычными жертвами. Да, он был выше меня уровнем, но не так уж и намного. Взрыв и шипящая кислота ввергли мимика в шок и панику. Существо взвыло и дернулось обратно в материальный мир. Мы вывалились на тропу между двумя краями мохового леса и раскатились в разные стороны. Наконец-то я ощутил, как невидимый крюк в солнечном сплетении исчез. Высокий аркан перестал действовать. Покрытый язвами и ранами хаусит извернулся на земле, автоматически трансформируясь в свою земную форму. Рептилообразного хамелеона на гибком хвосте. Это отняло у него драгоценную секунду, в которую я перекатился через всю просеку к нему. В последней точке выхватил свой клинок. Вершитель сверкнул в воздухе и врезался врагу в бок. И мгновенно его добил. Мимик конвульсивно дернулся и замер. Магия хаоса забурлила внутри, но Шэн Сок был уже мертв, и его тело стремительно каменело. Пластичная плоть мимика теряла силу хаоса и становилась ригидной, как застывший пластик. Я сел на землю, глотая воздух, и издал стон. Обожженный, полузадохнувшийся, слегка контуженный взрывом и все еще отходящий от перепадов давления и жесткого выброса адреналина. Все тело колбасило не по-детски, слишком сильная и быстрая смена условий. Руки дрожали от напряжения. Неужели я выжил и победил? Нашел за секунды ответы на каждый стихийный мир, куда тащил мимик. Да, победил. Получено достижение. Исследователь 1. За обнаружение редкого и необычного существа и контакт с ним. Внимание, вы получаете бонус неординарности за схватку и победу над необычным существом. Вы можете в любой момент применить достижение и получить способность «Астральный канал 1». Бонус неординарности дает плюс 2 очка способностей, которые можно потратить на прокачку умений в ветке «Астрального канала». Как интересно. Это достижение откладывать на потом смысла не было, поэтому я отдышался, полежал на тропе и моховых травах до тех пор, пока сердце не стало биться нормально, и применил его. Тут мне открылся доступ к новой вкладке астральных умений, и в нем было начато самое первое — астральный канал, который, собственно, и вел к остальным ветвям. Быстро их просмотрев, я понял, что до любых реально крутых вещей нужно качать и качать менее серьезные. А вот зато доступ к системной информации и статистике по восходящим Земли и человечества стоил как раз одно очко. А если прокачать астральный канал до 3, то я смогу не просто видеть ту таблицу, которую мне показал Наосфер в харчевне Ожруне, а еще и ткнуть в каждого из топовых претендентов человечества и получить по нему базовую инфу. Это будет очень полезным, поэтому я потратил оба очка, и астральный канал стал равен 3. Правда, сейчас лезть в таблицу лидеров и что-то изучать не было ни физических, ни моральных сил. Да, хитов у меня осталось много, да и ни одной серьезной раны я не получил, но общий шок и измотанность от произошедшего феерического боя скачки по граням стихий сильно выбило из колеи. Вернусь к таблице лидеров потом. Тут я вдруг заметил нечто, от чего ёкнуло в сердце. Громадный волк Эрис с пылающими желтыми глазами стоял между узловатых деревьев и смотрел прямо на меня. Он был на расстоянии одного прыжка, и меня словно обдало ледяной волной. Эрис стоял одной ногой в материальном плане, а другой — в плане теней, поэтому вся фигура громадного волка оставалась размытой и блеклой, спрятанной во мгле, и только голова по грудь высовывалась в материальный мир. Недолго думая, я встал, стараясь излучать уверенность и полное отсутствие страха. Зафиксировал голову мертвого мимика ногой, перехватил вершитель поудобнее и в 2 мощных удара отрубил башку. Поднял за гребень и выставил вперед, чтобы напугать волка. И это сработало. При виде мертвой морды Шэн Сока хищник попятился и нырнул в тень, наконец оставив меня в покое. Уф. Я потратил все 6 энзов воды, чтобы создать исцеляющую росу на широком лесном лопухе. Хотел сделать пару глотков, омыть лицо и руки, в общем, улучшить самочувствие. Провал. Вы не смогли совладать с магией и чистотой. Грустно сообщила система. А энзы потратились, увы. Ладно, это мелочь. Облутав напоследок тело мимика, я обнаружил внутри 2 ценных зеленых компонента — узел порядка и узел хаоса. Это были парные половинки одного органа, и они представляли собой пористые костяные шары с торчащими шипами. Очень по-хаотичному, в общем. Система позволила достать их изнутри как одну вещь, доступную мне для лута. Нормально, ценный компонент пригодится для визита к Жруне или возвращения в Базарат. Напившись воды, я обнаружил, что вся еда закончилась, а в животе уже бурчало. Так что двигаемся дальше. До убежища я добрался без приключений. Зона защиты джаров стала проявляться все сильнее. Я чувствовал нарастающую пространственную магию искажений. Там было сразу много стихий, что-то сложное и мастерски переплетенное. Но защита старалась сбить с толку и отвадить нежеланных гостей. А меня, должника крови, наоборот, стала направлять и указывать путь. Так что я решил двигаться по наитию и специально не вдумываться, куда иду. «Мы в город изумрудный идем дорогой трудной, дорогой непрямой». И через час ходьбы по лесам, в том числе сквозь густой бурелом, который у меня получалось преодолевать на удивление легко, я вышел к цели. К этому моменту уже стал явственно ощущать зов крови джаров. словно сам был одним из их народа. А система просто уведомляла, куда повернуть и как двигаться. Ну, прямо автомобильный навигатор. Сначала передо мной встала непроходимая стена деревьев, но оказалось, где-то между ними есть узкий зазор. Протиснувшись через несколько слоев лесной стены, я уткнулся в глухую скальную ограду, которая была высотой как минимум с девятиэтажку. Но в ней прятался проход через мглу. Я ушел в сумрачный коридор и вышел на той стороне. Там ждала последняя полоса защиты — летучая река-стена. Она смывала всякую скрывающую магию и развеивала защиты и усиления тех, кто пришел сюда без разрешения. Но передо мной вода раскрылась в арку. Я прошел сквозь три слоя потоков и, наконец, вышел на большой ровный луг, по краям поросший хвойным лесом из красивых елей. А в центре возвышалось убежище — деревянно-земляная крепость, вросшая в землю и покрытая травами и плотным слоем бревен. Мощные ворота с подъемным механизмом. Три больших бревенчатых башни с широким верхом, наверху двух из них пылал огонь. Зачем огонь? Может, это такие башни-генераторы энергии для защитных контуров, а огонь как выброс от процесса? Это место смутно напоминало большое бомбоубежище или странный лесной фэнтезийный завод, основная часть которого располагалась под землей. Внушает. Вокруг кургана крепости стояло несколько деревянных срубов и домов. В одном явно располагалась кузня. Оттуда шел металлический перестук и валил дым. Остальные строения были тихие и спокойные, хотя в дальнем поскрипывало мельничное колесо на ручье, а от ближнего пахло свежей стряпней. «Кровник Джаров?» — спросил мрачный, изнуренный голос, полный недовольства. «Долго же ты добирался? Мы засекли тебя еще час назад. Ну, подходи».